Явление десятое. Елесий, Епишкин, Петрович, Крутицкий и Лютов. Епишкин. Дозор идет, вот и кстати. Лютов. Что за шум? Епишкин. История, Тигре Львович. Елесия. Я, стало быть, деньги нашел, заявить хочу. Вот свидетели. Крутицкий. «Меня ограбили! Он украл у меня! Вытащил из кармана!» Лютов. «Не все вдруг?» Елеси. «Говори ты сначала!» Елеся. «Вот вдруг истукарь Лупыч говорит: «Мести!» Лютов. «Да, но...» Елеся. «Я, стал быть, мету!» «И вот вдруг...» Лютов. «Но...» Елеся. «И вот вдруг деньги?» Лютов. «Еще что?» Елеся. «Вот, видели?» Лютов. «Подай сюда!» Елеся. «Всех не отдам, Тигре Львович. Живого в землю закопайте, не отдам. Мне третья часть следует!» Плачет. «Дом заложен, на сторону валится, маменька бедствует. Долго ли нам еще страдать-то? Нам Бог послал. Нет уж, это на что ж похоже? Не троньте меня, грубить стану!» Лютов будочнику. «Возьми его!» Будочник берет Елесю за руку и достает веревку. Елеся. «В суд ведите, вот что!» Лютов. «Молчи!» Выходит из калитки Мигачева из саду Фитинья.